История 13. Леонид Гальдорт. СДЭК. О вреде KPI, отсутствии связи между размером зарплаты и качеством работы, а также важности того, чтобы каждый сотрудник понимал контекст. Леонид Гальдорт – основатель и генеральный директор группы компаний СДЭК. Бизнес-карьеру начал сразу после окончания университета. Сначала создал интернет-магазин, а затем службу экспресс-доставки, которая со временем выросла в холдинг. Бурное развитие компании пришлось на 2002-2009 годы, когда Гальдорт открыл филиалы в 28 городах России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Год назад компания инвестировала 600 миллионов рублей в создание постаматной сети для бесконтактной доставки. Леонид увлекается спортом, много читает. Первая команда. Начиная бизнес, я понимал, что ничего не знаю о логистике. Мы ввязались в бой, не понимая, кто будет доставлять и сколько это будет стоить. Мне конкуренты, с которыми я начал общаться, говорили: «Слушай, ну зачем тебе лезть на федеральный уровень? Если ты займешься местной доставкой, то будешь все держать под контролем». Утром выпустил курьеров, они до вечера все развезли по области. Но мне это не было интересно. Я хотел сразу работать на большой-большой мир, просто абсолютно не понимал, каким образом. Поэтому первое, что я сделал, открыл записную книжку и стал звонить своим друзьям. Я звонил Севе в Барнаул и говорил: «Сева, что-нибудь за 50 рублей будешь доставлять?» Он говорит: «Окей, буду». Я звонил в Томск Паше, он тоже был не против. И постепенно я вовлекал в этот круг всех своих знакомых, друзей и родственников. И они мне рекомендовали разных людей в разных городах. Стали появляться люди, которые работали первыми курьерами. Времена были смутные, и доставки были разные. Были и пачки денег, слитки золота. Что-то воровали, что-то терялось. Мои курьеры могли запросто сказать: «Слушай, сегодня не поеду в Шереметьево, я там вчера уже был». Или: «Вот это в машину я класть не буду, я ее помыл, и она у меня с кожаным салоном». То есть никто никому ничего не должен, и все исключительно на доверии. Такая была первая команда. Разношерстные люди с разными устремлениями. Если честно, то первые лет 7 команды как таковой не было. Я очень быстро открыл 18 филиалов, но филиалы были смешные. Офисы на 20 квадратных метров, совмещенные со складом рядом с какими-нибудь саунами. Первые 7 лет я занимался только тем, что постоянно менял руководителей офисов. Кто-то уходил, кто-то сбегал с деньгами. Иногда я понимал, что увольнять нужно всех, но не мог это сделать, потому что тогда некому было бы доставлять. Как мы подбирали людей? Мы сформировали команду естественным путем. Не было никакой специальной технологии. Я прошел через Гербалайф, и у меня был определенный опыт рекрутинга, но он не был связан с логистикой. Поэтому на первых порах я действовал интуитивно. Например, я пробовал нанимать самых дорогих людей из тех, кого я мог себе позволить. Но никакой связи между уровнем зарплаты и качеством работы не обнаруживалось. Я мог взять самого дорогого в городе финансового директора, и это ничего не меняло. Чаще всего люди вырастали внутри компании. 80% региональных директоров — люди, которые работают в компании 15 лет. Это и есть та опора, на которой стоит бизнес СДЭК. Мы знаем друг о друге все, и я им доверяю на 120%. Все наши 3000 франчайзи закреплены за этими директорами, и я абсолютно спокоен, потому что мои директора управляют и снимают с меня эту головную боль. Несмотря на то, что все было сделано на коленках, бизнес все время рос. Последние 15 лет мы растем на 50% в год. И мы всегда понимали, что при таком росте нужны более осознанные методы управления. Поэтому подбор персонала и работа с ним для нас всегда были очень важны. Всем этим занимается HR при моем личном участии. То есть, если мы подбираем финансового директора, то я подбираю финалистов и своей команды. Моя главная работа — собрать команду людей, которые влияют на ход нашей истории, мою первую линию подчинения. Чем плохи KPI? Всю сознательную жизнь я был фанатом KPI. Я был уверен, что если в компании нет KPI, Значит, там не выстроена система. Но вот уже более года, как я начал отвязывать систему KPI от мотивации сотрудников. Я осознал, что мотивируя сотрудников на выполнение ключевых показателей, мы не добиваемся целей, а наоборот, проигрываем. В книге Хастингса «Никаких правил» написано: «Просто возьми талантливого человека, и он сделает все сам». Система метрик обязательно нужна, но она не должна быть привязана к зарплате. Раньше я думал, что с KPI люди будут фокусироваться и лучше работать, но потом выяснилось, что иногда KPI уводит их совсем не в ту сторону. Например, у наших логистов есть метрика «утилизация машины». Машина должна быть заполнена. Это логично. Поэтому логисты используют 10-тонную машину и забивают ее под завязку. Но что происходит, если служба закупок находит фуру, которая в 3 раза больше и в 2 раза дешевле? Логисты скажут: у нас пострадает KPI по утилизации. А если службе продаж установить KPI выполнение плана продаж, они будут бороться за снижение плана продаж и обосновывать это рынком, пандемией, чем угодно. Включается конфликт интересов. Что важнее, реальная польза или KPI? Когда с этим сталкиваешься каждый день, понимаешь, что KPI скорее зло, чем добро. Также я большой противник директивного управления. Мы пытаемся выстраивать диалоги, слушаем друг друга. И я понимаю, что мы растем в 3-4 раза быстрее рынка только благодаря тому, что для нас люди — это не винтики, как это ни банально звучит. Это единственное, что позволяет нам обгонять рынок. Ведь мы ни по компетенциям, ни по качеству доставки не лучше рынка. И все же нам удалось из местной новосибирской компании стать номером 1. Больше нас только Почта России. И я считаю, что мы добились этого благодаря людям, корпоративной культуре и ценностям, а не компетенциям и KPI. Альтернатива KPI. Мы не идеальная компания в управлении, у нас много хаоса. И это сильно нервирует людей. Многие из-за этого уходят. Поэтому я и пытаюсь подобрать людей и топов, которые не будут соревноваться друг с другом, а будут говорить о том, что важно для компании. Поэтому нам нужны люди, которые имеют общие с нами ценности. Когда для человека важнее общий результат, а не результат собственной функции. Важен также контекст. Это я тоже подчерпнул из книги Хастингса. Это значит, что ты не просто раздаешь указания, как любят делать топ-менеджеры, а все объясняешь. Когда человек не понимает, почему он должен делать именно это, он не будет работать хорошо. Неважно, курьер он, кладовщик, бригадир, кто угодно. Он будет делать плохо, и в результате будет хаос. Если мы говорим о целях, то об этих целях должны знать все, включая курьеров, кладовщиков и контакт-центр. И мы все это проговариваем, прописываем, пытаемся сделать максимально прозрачным, чтобы был понятен смысл и были понятные прозрачные нормативы. Я провожу каждые 2 недели эфиры в Инстаграм и стараюсь, чтобы все люди понимали, что происходит в компании. Я рассказываю все, что я считаю важным. Первую половину эфира я рассказываю о наших достижениях и о стратегических целях, а затем беру интервью у кого-либо из сотрудников или франчайзи, чтобы все слышали о людях, их проблемах и успехах. Кризис и команда. Во время кризиса 2008-2009 годов наша выручка упала почти в 2 раза. Она всегда падает после декабря, это сезонная особенность, но так сильно она не падала никогда. Стало ясно, что нужно уменьшать затраты. Мы собрали всех людей и сказали, что зарплата задерживается, а бонусы отменяются на неопределенное время. Люди поняли и остались с нами. 2009 год оказался поворотным. Не было денег, но мы нашли очень интересный способ для развития. Запустили франшизу. Кризис — это время возможностей. Мы максимально мобилизуемся. Прочитав книгу Насима Талеба «Антихрупкость», я стал называть нашу несистемность антихрупкостью. Талеб как раз пишет, что если тебя часто потряхивают маленькие и средние проблемы, то ты становишься сильнее, почти неуязвимым, антихрупким. То есть наши кризисы как раз делают нас более сильными. Например, в 2018 году у нас был IT-кризис, рухнула наша система. До этого мы 16 лет писали систему и создали монолит, похожий на монстра Франкенштейна, из которого торчали в разные стороны костыли. Когда она рухнула, наши программисты перестали спать и есть. Все клиенты нас прокляли, потому что это продолжалось больше месяца. Мы поднимали систему, а она опять падала. Мы вызвали мега-гуру, который вместе с австралийцем, родоначальником C++, искал проблему. И ничего не получалось. Тогда мы осознали, что должны срочно переходить на новую платформу и повышать компетенции. Был складской кризис. Наш центральный склад в Москве был переполнен. А когда переполняется склад, то падает производительность. Грузы теряются, фуры стоят в очереди, и все останавливается. И тогда к нам стали приезжать на помощь франчайзи из всех регионов, издалека. Они поняли, что их бизнес очень сильно связан с нашим. И если нам не удастся разгрести наш центральный склад, то они вовсе потеряют бизнес. Как удерживать сотрудников? Сотрудников нужно удерживать ценностями, отношениями, интересными задачами. Когда компания постоянно растет, у каждого появляется большая возможность расти вместе с компанией. У хороших сотрудников такие возможности обязательно возникают. Нормальным людям нужны вызовы, интересные задачи, нужен рост. Нужно осознание, что ты номер один, что ты делаешь историю, что ты не просто новосибирская компания, а большой международный бизнес. Мы работаем уже в 25 странах. Открываются франшизы в Германии, Англии, Америке, Турции. У нас нет какого-то специального плана, по которому нужно двигаться, чтобы удержать сотрудников. Я не настолько системный человек. Просто я считаю, что к людям нужно подходить с душой. И все.